как читать на древнем языке и древесном алфавите. Примечание. Древесный алфавит — древняя письменность, где 5 гласных и 13 согласных обозначены символами деревьев и кустарников, ассоциирующихся с мифологией. Точное время создания неизвестно, алфавит почти забыт. Древняя магия. Реминедим, 2206 год. И узнал кое-что еще. Что Лара можно ранить или убить только предметом, который держит чья-то рука, а любое другое оружие, которое придется метнуть, бросить, выпустив из руки, не причинит никакого вреда. От камня, из пращи до пули. Стрелы, пули, камни, копья, обрушившихся стропил и упавших с полтака плит, бояться не следует, как и рукотворного пожарища. Опасность для Лара представляет лишь пожар, возникший от естественных причин, и падающий предмет, обрушенный самой природой. Эти свойства Лары с помощью магии приобрели в старые времена, когда еще обитали на земле, и, оказавшись внизу, любой Лар имел бы массу преимуществ перед тамошними жителями, хотя, конечно, не мог остаться неуязвимым полностью. Творог прислушался к себе. Он остался прежним. Но где-то глубоко внутри почувствовал еле уловимые изменения. Он напрягся. По телу пробежала дрожь, какую нельзя было бы описать обычными человеческими словами. И череп в золотой короне подпрыгнул на крюке, сухо брякнул. Корона перекосилась, придавая ему ухарский вид. Пыль в углу взвихрилась и опала. Маг снисходительно наблюдал за ним, словно за шалящим ребенком, и Сварог, вновь вспомнив о маленьком зеленом крокодильчике, подумал, зачем все это, если вдуматься? И спросил, но ведь это, насколько я понимаю, далеко не все. Подавляющему большинству ларов на всю жизнь хватает и этого, сказал маг. Конечно, это только первая ступенька, а ступенек много. Но высшая магия, неизмеримо превосходящая все эти домашние мелочи, доступна только тому, кто годами будет совершенствоваться под руководством учителей Мистериора. А магистериум вырвалось у Сварога. И он тут же об этом пожалел. Маг уставился на него так, словно Сварог вознамерился вытереть сапоги полы роскошной мантии звездочета. Или уже вытер. Магистериум — порождение разврата нравов, не признающего традиции и авторитетов, проговорил маг с видом крайнего отвращения. Жалкие попытки достичь высшего знания с помощью ремесленных ухищрений мертвого железа. Прекрасно известно, чем такие попытки кончаются. «Конкуренция здесь на высоте», — подумал Сварог. «Интересно, в каких выражениях отзывается о мистериоре магистериум?» «Простите», — сказал Сварог насупившемуся магу. «Просто к слову пришлось. Не отобедаете ли со мной?» «Благодарю, я спешу», — сухо ответил чародей. А больше он не произнес ни слова, молча шагал по коридорам, молча прошел мимо слютовавших ему гвардейцев, шурша мантии, умостился на ковре в величественной позе, и ковер-самолет моментально взмыл в небо. Сварог посмотрел ему вслед, хмыкнул и вернулся в замок, на ходу заставляя взглядом подпрыгивать вазы и доспехи, а чучело тигров бить хвостами по полу. Встретив Мионе, не выдержал и созерничал, остановился, уставился на нее. Верхняя пуговица платья девушки вдруг выскочила из обшитой золотой тесьмой петельки. Мионе отшатнулась, ее глаза потемнели. Я вижу, вы становитесь настоящим ларом, милорд.